Этот вопрос он всегда задавал ей после того, как они вместе обедали. Айрин ждала его с некоторым нетерпением, так как теперь могла спросить о том, что непрерывно занимало ее. «Мне хочется пойти с тобой к моей старой прабабушке!» Король помрачнел и сказал: «Что моя маленькая дочка имеет в виду?» «Я имею в виду королеву Айрин, которая живет наверху в башне, очень старая леди, ты знаешь, с длинными серебряными волосами!» Король пристально взглянул на принцессу с выражением, которое она не могла понять. «Она хранит корону в своей спальне», — продолжала Айрин. «Но я там еще не была. Ты знаешь, что она там, правда ведь?» «Нет», — очень спокойно ответил король. «Тогда все это должно быть сон?» — сказала Айрин. «Я почти думала, что сон, но я не была уверена. А теперь уверена, потому что я не смогла найти ее в следующий раз». В этот момент белоснежный голубь влетел в открытое окно и уселся на голову Айрин. Она разразилась веселым смехом, немного съежилась и подняла руки к голове, говоря: «Голубок, не надо меня клевать! Ты повыдергиваешь мне волосы своими длинными когтями!» Король протянул руку, чтобы снять голубя, но тот расправил крылья и улетел сквозь открытое окно, блеснул белым оперением на солнце и исчез. Король положил руку на голову Айрин, постоял так немного, посмотрел ей в лицо и не то улыбнулся, не то вздохнул. «Пойдем, дитя мое, погуляем с тобой в саду», — предложил он. «Ты не пойдешь наверх навестить мою замечательную великую прабабушку, папа?» — спросила принцесса. «В другой раз», — очень мягко ответил король. «Она не приглашала меня. Знаешь, а такие леди, как она, не любят, когда их посещают, не спросив сперва позволения и не получив его». Сад был чудесный. Он располагался на горном склоне, где местами выступали большие куски скал. Возле скал растительность оставалась нетронутой. Там рос вереск и другие неприхотливые горные растения, в то время как неподалеку цвели прекрасные розы, лилии и разные садовые цветы. Сочетание дикой местности и возделанного сада было очень необычно, и целая армия садовников не смогла бы сделать этот сад строгим и чопорным. В одном таком месте стояла скамейка, защищенная скалой от полуденного солнца. Слегка вьющаяся тропка вела оттуда к другой скамейке на вершине скалы, но они сели внизу, поскольку было очень жарко, и разговаривали обо всем на свете. Наконец король произнес: «Ты один раз гуляла поздно вечером, Айрин?» «Да, папа, это я была виновата, и Люти очень переживала». «Я должен поговорить с Люти об этом», — сказал король. «Пожалуйста, не ругай ее, папа», — попросила Айрин. «Она с тех пор так всегда беспокоится, чтобы вернуться вовремя, и она, правда, не сделала ничего плохого. Это случилось по ошибке только один раз». «Одного раза тоже может оказаться чересчур много», — пробормотал король, поглаживая дочку по голове. «Не могу вам сказать, как он узнал про все это. Уверена, что не от Курди. В конце концов, их мог увидеть кто-нибудь из дворца». Король сидел в глубокой задумчивости. Не слышалось ни звука, кроме журчания маленького ручейка, весело бегущего из отверстия в скале и спускающегося в сад. Потом король оставил Айрин на скамейке, направился в дом и послал за Люти. Он долго говорил с ней, и Люти после этого плакала. Когда вечером король ускакал на своей великолепной белой лошади, он оставил в доме шестерых слуг из своей свиты, приказав дежурить по трое каждую ночь и обходить вокруг дома от заката до рассвета. Было ясно, что он не вполне спокоен за принцессу.